Все заинтересованные лица знали, что ты что-то задумывал, и ждали твоего хода. Ребят пришли проводить практически все учащиеся ПЭИЛАК, а старейшины иных городов по нескольку раз в день связывались со мной и уточняли ситуацию. «Какие доказательства?» – хохотнул Саргон. «В сложившейся ситуации ты виновен, пока не предъявишь доказательства иного. Что кривишься? Пока нет доказательств моей вины или хотя бы причастности, это все пустая болтовня. Для кого?» – улыбнулся Саргон. «Для собора старейшин, для коллеги, это не их дело, это уже их дело. Или ты забыл, что покушение произошло не только на Илью и Нефтис? С собором я договорюсь. Все эти отбросы с боевого факультета стоят не так дорого, что Мхей, что эти два придурка. Уверен, компенсация будет вполне охотной и разумной. Допустим, а с коллегией тоже договоришься? Если собор удовлетворен, то при чем тут они? Поверь, есть основания. Я что-то не знаю», — нахмурился старейшина. «Что-то?» — переспросил Саргон, хохотнув. «Ты многого не знаешь, потому что не хочешь видеть дальше собственного носа, и влип в очень неприятную историю. По уши, скажем так, есть очень влиятельные интересанты, имеющие вес в коллегии, куда больший, чем собор старейшин, а ты им по ногам, каблуками. Ай-яй-яй, где твои манеры? Еще бы за яйца укусил. Кого ты имеешь в виду? Себя? Я? Нет, ты просто испортил имущество ПЭИЛАК и растоптал его репутацию. Подумаешь, зато теперь ты должен, очень много должен, ты, лично, мне, и мне невыгодно тебя сдавать, пока невыгодно». Старейшина на него скосился, молча, посмотрел на разрушенный взрывом зал практических порталов. «Это как-то связано с Ильей, ты ведь знаешь, я не могу тебе отвечать, внутренние вопросы коллегии тебя не касаются, Нефтис». Директор лишь улыбнулся, давая понять, что не предоставит никакой информации сверх того, что уже сказал. «Ты разыгрываешь меня, я хоть раз тебя разыгрывал, проклятие. В твоих интересах найти доказательства своей непричастности, быстро, и прямо такие, чтобы вопросов к тебе не было никаких ни у кого. Сдавай кого хочешь, жертвуй кем хочешь, но если ты эти доказательства не найдешь, отвечать тебе. И, я думаю, ты понимаешь, если вмешается коллегия, то собор не станет стоять в стороне. У проигравшего нет союзников. Я еще не проиграл. Ты уже труп, друг мой. Причем стоит вопрос только в том, политический или фактический. Даже отбросив все то, что ты тут натворил», — кивнул директор на развороченное помещение, — «на тебе уже висит такое, что...» — покачал он головой. «Косей, помнишь его? Причем тут он? Ты вступился за одержимого. Ну вот, не делай умное лицо, не делай, оно тебе не идет. Маска надменности, которая к тебе уже приросла, превращает твое выражение в такие моменты во что-то удивительно смешное. И не вращай глазами. Ты прекрасно знал о том, что эти два придурка были одержимы, оба. И, самое смешное, были живы только из-за этого, так как жрали золотую пыльцу. Аж моих спасал, защищая свои инвестиции. Мне сказали, что зависимость Косея вылечена. Изволь», — произнес Саргон, открывая групповой портал. Они прошли через него и оказались возле особняка, занятого Косеем. Проследовали внутрь, и на первом этаже, в бассейне, нашли плавающее бессознательное тело парня. «Видишь, вот дерьмо», — скривился старейшина. «Сейчас, после смерти любовника, он почти не приходит в себя. Я со Шма разговаривал. Отец этого придурка обращался к нему за помощью. Знает, что сынок одержим и кем, но платить положенную за исцеление цену отказался. А Шма точно не причастен, он поклялся своей силой. Проклятие, проклятие, проклятие. И да, если что, этот красавец тут сидит уже 7 лет без сдачи минимума, нарушает правила Дейла, употребляет золотую пыльцу, ну и имеет причастность к 7 покушениям в стенах ПЭИЛАК, 3 из которых удались. Почему он еще тут? Только благодаря тебе. Это ведь ты каждый раз вмешивался. Я не знал. Все преступления этого придурка задокументированы самым тщательным и должным образом. Твои вмешательства тоже. Что смотришь? Одно это делает тебя политическим трупом. А если добавить то, что произошло сегодня? Что ты хочешь? — нахмурился старейшина. — Я пока не придумал, — улыбнулся Саргон. — Быть может, массаж? Ты умеешь делать массаж? Стоп, ближайшие 300 лет мне хотелось бы уделять больше внимания своему здоровью. А серьезно, твое добровольное экскомьюникадо и выбор нового старейшины не из двух старых кланов. с запретом для этих кланов выставлять свою кандидатуру в ближайшие 500 лет. Это невозможно. Альтернатива тебе известна. И да, это не считая компенсаций. В тройном объеме. В шестикратном. И ты позволишь мне вытащить эту учебную группу. Хочешь рискнуть? Усмехнулся Саргон. Хочу. Ты сломал игру влиятельным игрокам. Если это, кивнул он на развороченную печать, не было ими предусмотрено, то ты труп. И я тебе в этом ничем не помогу. Коллегия, как ты знаешь, жалостью и состраданием не отличается. Если же твоя выходка была предусмотрена, то ты дурак. Последний. И лучше бы тебе пойти и повеситься самому. Потому что тебя разыграли как новичка. Старейшина промолчал. Я могу еще понять Илюшу. Он в наших делах новичок. И то отвечает на каждую хитрость своей непредсказуемой глупостью. Да так лихо, что начинает казаться, что он тот еще игрок. Но ты, я все-таки попробую. Твой выбор, твоя судьба. Я предупредил. Ты согласен на мое предложение, в девятикратном объеме. И я тебе ничего не гарантирую. Просто дам шанс, не спеша с докладом. Спасибо. Илья бодро вышагивал по полю, вслед за стайкой из 23 свежих зомби. Через поле. Встали, разумеется, не все. Если сильно повредить голову, зомби не получается, только скелет. А Илюша из пистолета довольно кучно поработал, насверлив дырок в черепушках. И потом, магией отличился. И вот опушка леса. Поворот на грунтовую дорогу. Шагов 300. И, наконец, перед ними открылся вид на лагерь. Вон, чистокол сплошной стеной, за которым две вышки с просторными площадками под навесом. На таких и наблюдателей держать было удобно, и, в случае необходимости, туда могло набиться много бойцов и вести оттуда огонь по гостям за забором. Илья оценил. Прямо хорошо сделали. Их заметили загодя. Вон как часовые напряглись и засуетились, приглядываясь. Все-таки картинка странная. Оборванцы возвращались, сильно уменьшившись числом, и с ними шествовали какие-то непонятные личности, совершенно не скрываясь, практически вперемешку, создавая эффект толпы, двигавшейся с определенной непринужденностью, словно старые знакомые. Сценарий у часовых явно сломался, но и шума не поднимали. Видимо, ждали, когда процессия подойдет и получится выяснить, что случилось. 100 шагов, полсотни. Наблюдатели на вышках едва ли не вывешивались от любопытства. Очевидно же, что ребята в полных латных доспехах не каждый день радовали их своим визитом. И тут, призраки проявились прямо перед их лицами, на пару мгновений, в облике, обыкновенном для баньши. И такие, угук, этого оказалось достаточно. Эти сектанты прекрасно знали, что такое баньши и какие у нее возможности. Поэтому, увидев перед собой это неупокоенное существо, да еще так внезапно, просто кончились. У одного отказало сердце. Он охнул, схватился за грудь и осел на пол. У другого начался инсульт, так что он тоже свалился почти беззвучно. Два оставшихся просто потеряли сознание, подспудно навалив по куче в штаны. Раз, и готово. Тем времен Илья с компанией добрался до ворот. Призраки втроем навалились на запорное бревно, но даже его не пошевелили. Шуметь же не хотелось. Первой мыслью Ильи стало подсадить несколько зомби, чтобы они перевалили через забор и открыли ворота. Но это могло привлечь внимание, все-таки кромка забора на просвете и слишком хорошо просматривалась. О том же, что этих свежих мертвецах на башнях можно просто поднять, к нему в голову не пришла. Просто ступил. Догадался бы, вон как славно висел, словно старый компьютер, перебирая варианты. Положение спас Мхей. Желтый маг подошел к воротам и куском какого-то камня нацарапал на них печать, достаточно простую, но очень затратную энергетически, как он пояснил. 5 минут, и готово. Подал силу на нее, чуть отступив, и Илья с удивлением обнаружил, что древесина в зоне действия печати расслаивается, словно рассыхается, буквально на волокна. Минута. Что-то тренькнуло, извещая о том, что печать свое отработала. Мхей же тем временем перетек в боевую трансформацию, и, дождавшись отмашки от Ильи, который с помощью призраков наблюдал за ситуацией, протиснул свои пальцы в зазор между створками, смял их, собирая в складку, сжал как жгуты, и потянул на себя. Ворота поддались, запорное бревно ведь превратилось в зоне действия печати в этакую мочалку, не сломалось, не порвалось, просто изогнулось, чего хватило для Розы, самой мелкой и компактной в отряде. Она ловко протиснулась в образовавшуюся щель. Мхей прекратил давить на ворота, после чего эта красная довольно легко сдвинула запор в сторону. Вытаскивать его не стало, мог упасть, а это шум. Сил вытащить и удержать хватило бы, но мочало в центральной части все портило. Вот Роза и протолкнула бревно вдоль, а когда оно стало провисать, с дальнего конца придержала, вытягивая. Минуты не прошло, как она справилась, и, толкнув створку, впустила остальную часть отряда. Тихо и быстро, никто даже ничего не заметил. Илья, как и его ребята, сразу отошли и укрылись с глаз долой за стеллажами дров. Их тут накапливали для сушки на некотором отдалении от стены, чтобы та гнить не начала или отсыревать. Так что места хватило, чтобы вся компания вошла. Тех двух приставившихся от испуга часовых мужчина поднял как зомби. Тела-то почти не имели значимых повреждений. Встали такие, придушили тихонько своих коллег, тех, что потеряли сознание, и они почти сразу были подняты следом. Поэтому минут 7 спустя с начала операции все закончилось и удалось создать картинку: в Багдаде все спокойно. Кто глянет с лагеря, ничего такого в голову и не придет. Как стояли, так и стоят часовые. Даже ворота за собой прикрыли, войдя. Илья же только сейчас понял, что эта вся возня не имела никакого смысла, если бы он повел себя как маг смерти. То есть сразу бы поднял тех мертвых часовых. Впрочем, корить себя он не стал, не время рефлексировать. Сейчас каждая секунда была на счету, а то еще всполошится улей, отбиваясь от толпы врагов, и не все они будут простыми бомжами. Опираясь на разведданные призраков, Илья выдвигал своих новых зомби, поднятых из оборванцев. Причем с таким детальным микроменеджментом. Вот группа из 4 зомби потащила бревно, как взрослые люди, чин по чину. На них кое-кто из местных глянул, но без всякого интереса, лица ведь узнаваемы. А что этот ствол куда-то несут? Значит, надо. Вряд ли кому-то захочется просто так его потаскать. Остановились. Бросили на землю. Присели на него, вроде как отдыхая. А что такого? Обычное дело. Невдалеке же еще 2 зомби несли ведра с водой. Таким и иным образом Илья выводил на позиции своих зомби. Намечал им цели. А потом отдавал команду, и те резко наваливались, хватая ничего не подозревающих жертв, зажимая им рот и удушая. Причем часть зомби в нужный момент вставала и перегораживала зону просмотра так, чтобы никто шума не поднял. Дальше новоприставленные поднимались, увеличивая группировку зомби, и все повторялось по новой, разве что большее количество позволяло действовать гибче. Например, появление зомби женского пола открывало довольно сальные провокации для отвлечения внимания. Призраки, кстати, активно применялись не только для разведки. Они уже могли переносить довольно крупные камешки и даже легонько кидать их, чем помогали поворачивать головы тех людей, которые не должны были смотреть, куда не надо. Ядро же отряда, включая самого Илью, медленно продвигалось следом, тайком, стараясь не появляться на просмотрах, ради чего, порой, приходилось проводить свои операции по отвлечению внимания, ибо в лагере имелся восходящий каскад высот, и мест, откуда их могли заметить, хватало. Медленно, шаг за шагом, перебежка за перебежкой, отряд достиг главного холма со святилищем, где их, оказывается, уже ждали. «Входить нельзя», — решительно произнес призрак. «Почему? Там все усыпаны печатями, и маги засели дикие, без корневых печатей и первичных инициаций. Самоучки? Неизвестно, но печати им ведомы, и поставили они их грамотно. Что за печати? Нежить через них не пройдет, и мы перелетели. У них же стандартный радиус действия, сфера, на нас тоже будет действовать, разумеется. Нежить просто упокоит любую материальную, живые упадут без сил, либо очень сильно ослабнут. Сколько и кого внутри? Главный маг, 10 его помощников, тоже маги, только менее опытные, 50 непослушников, эти почти нулевые. Илья кивнул и молча выступил вперед, к воротам жутковатого святилища, в котором, судя по всему, нежити какое и поклонялись. Переключился в режим дева, настроил ауру поглощения в режиме сектора, разом накрыв участок с храмом и всех его обитателей. Вон, подкрасились красным цветом слегка, и еще один кто-то, серым цветом, но так, словно стоит за завесой. Илья потянулся к этому серому, прокинул одну нитку кровавой паутинки, и сразу же ее разорвал. Судя по вкусу энергии, это был тот же самый призрак, что и там, на поле. Настроился на всех живых существ в храме, проверил нити, и начал потихоньку тянуть из них силу. Сам же, сформировав в руке ярость Тиамат, бросил ее в ворота. Бабах, они устояли. Еще раз бросил, на третий раз не выдержали петли, отчего ворота перекосились, рухнув окончательно лишь с пятой подачи. Взрывающиеся ледяные шары полетели внутрь, влетали в защитные печати и таяли без всяких последствий, один за другим. Илья сменил тактику. Он стал метать их в пол, чтобы проверенным способом раскрошить его и узоры печати вместе с ним. Первая лопнула, вторая, седьмая, и вот уже образовался коридор, по которому в сторону явно перепуганных и ослабленных магов полетела первая ярость. Но тут оживилась потусторонняя дрянь, баньши, проявилась, развернулась во всем своем великолепии, и пошла в атаку, ударив по Илье и его окружению своим фирменным криком, подавляющим волю, оглушающим и ослепляющим. Глава 2. Илья пошатнулся, с трудом выдерживая давление от крика баньши. Пара мгновений, переключился в режим дева, пробросил кровавую паутинку на эту потустороннюю дрянь, которая, в отличие от тени с прошлой практики, даже оттенком аура была иной. У этой пакости она оказалась такой серовато-землистой с желтыми и зелеными переливами. От одной мысли, что нужно поглощать силу этой дряни, становилось тошно. Вот Илья и решил закусывать. Потому и не снимал паутинки с остальных, сделал, и разом потянул силу со всех, постаравшись выкрутить ауру поглощения на максимум, и даже, по возможности, шагнуть за него. Ощущения смешались, свежая сила от живых в целом перебивала вкус этой потусторонней дряни, из-за чего он мог ее пожирать с хорошим темпом, но привкус он оставался. Казалось, что в поток вкусного, свежевыжатого сока пробивается струйка из канализации, или еще чего похуже. Терпеть можно, но никакого удовольствия. Минута. Баньши явно задергалась, пытаясь давить его своим криком, также максимально. А у него и аура поглощения немало ее нагружала, отчего стало особенно тяжело. В ушах теперь было слышно только удары его собственного сердца. Яркий свет же в глазах сменился темнотой. Ни магическое зрение, ни видение мира девом пока не работали. Просто чернота. Одна сплошная чернота. Вторая минута. Илья осел на колени, уперев руки в землю. У него возникло ощущение, что идет какая-то борьба воли. Кто первым отступит, тот и проиграл, того и сожрут. Отчего упирался все сильнее, и даже стал настолько часто, насколько мог, использовать лаксонасыщение. То самое, простое, базовое, обычное. Стандартно его вообще никто толком не развивал. Да и зачем, есть и есть. Максимум, выбирают вариант с уменьшением расхода силы. Илья же пошел другим путем. Он пытался еще тогда, до появления Ока Думата, развивать лечение, позже же, и восстановление жизненных сил, компенсацию усталости. Белая магия ему была недоступна в силу особенностей дара, поэтому он пытался хоть немного это компенсировать, сделать так, чтобы с помощью лаксонасыщения у него снималась комплексная усталость и подлечивались раны. А то, мало ли, те же белые маги, как показала практика, не могут всегда быть рядом и помогать. Вот и пригодилось. Илья использовал это лаксо по кругу с такой скоростью, с какой только мог. Аура поглощения дополнительного участия не требовала в установившемся режиме. Вот он насыщал сам себе по кругу, что серьезно помогало. Третья минута. Он упал. Если бы не эта поддержка самого себя насыщением, вероятно, и не дотянул. Слишком долго и сильно давила баньши, сойдясь с ним насмерть. Как бы это странно ни звучало в отношении нежити, маги, укрывшиеся в святилище, умерли, и теперь Илью заливалась только эта мерзкая сила. Впрочем, сейчас она не казалась такой уж невкусной, он словно бы распробовал, хотя все одно, тошнило, крутило. Четвертая минута. Илья балансировал на грани потери сознания, но держался, продолжая непрерывно раз за разом использовать насыщение, что сильно облегчило тошноту. Мгновение, второе, третье, и словно что-то надломилось в этой баньши, крик изменился, из давящего и ломающего он превратился во что-то полное боли, а сама эта пакость из-за вуали бросилась на утек, спасаясь, и быстро как, шагов на 100 удалялась где-то за 2-3 удара сердца, раз, и, выскочив за радиус поражения ауры, исчезла в неизвестном направлении. Илье было тяжко, но хорошо и как-то умиротворенно. Он лежал на траве, широко раскинув руки, и не хотел шевелиться, да даже открывать глаза. Тело потряхивало, мышцы ломило, даже саму душу ломало, словно от какой-то мышечной радости после тренировки. Белла, Аби и Уми уже встали и, подойдя к нему, пытались лечить, но он не поддавался, делая вид, что лежит без сознания, ковыряясь в закладках Ока Думата, ну и, осматривая округу, вновь ожившими призраками. Нефтизжи и Мхей, глянув на его состояние, отправились в святилище сами. Здесь пользы от них не было никакой, а там, как им показалось, мог кто-то выжить и создать проблемы. Но только отошли, Начался непростой разговор. «Что-то странное с Ильей творится», — буркнул Мхей. «Что именно?» «Решила поиграть в дурочку Нефтис. А то ты не замечаешь. Вот это, как понимать?» — спросил он, пнув ближайший труп мага. «Ты можешь мне ответить, как этот человек умер?» Нефтис присела на корточки рядом с покойным. Несколько секунд смотрела на него. Потом изобразила рядом с ним три каких-то знака, вроде тех, что использовала тень на прошлой практике, запитала их силой, и очень скоро уставилась на несколько символов, возникших как иллюзия. «Ты умеешь с этим работать?» Отец хотел увлечь меня наукой, вот и заставил в свое время выучить простейшие наборы пальцев. И что они показывают? Остановка сердца, сильный страх перед смертью и фатальное истощение. «Ну и как Илья смог это с ним сделать? С чего ты взял, что это Илья?» Удивилась Нефтис. «Тут нас ждала та дрянь с поля. Почему не она? Кто его убил, вообще не ясно. А вообще, такое могло случиться и при использовании магии крови или завязки на себя печатей. Банши могла своим криком перегрузить их, а те высушить неопытных магов. Страх и остановка сердца – обычные симптомы при критическом истощении. А это можно как-то проверить? Да, можно, но точно не моими силами. Отец ведь, как ни пытался, так и не смог увлечь меня наукой. Хм, а Банши куда делась? Ушла, видимо. Ее ведь Илья прогнал. Так, но как? Вот он в себя придет и расскажет, если захочет», – улыбнулась Нефтис. «Помнишь, что произошло там, на поле?» Он остановился, потом начал кривиться, словно от дурной еды, а потом губительная аура пропала, и вся его нежить смеялась над тем, что он, дурачок, укусил за бочок Банши. «Вывернула, его вывернула, помнишь?» «Да-да, и в том месте, куда его вырвало, земля была вот такая», — указал Мхей на круг внутри святилища. «Что он там сделал? Ты у меня спрашиваешь?» — улыбнулась она. «Да, и у тебя, и у себя. Смотри, у него есть 8 уникальных лакса, но они все тут неприменимы». Нефтис жестом указала на иллюзию, изображающую причины смерти. «Да-да», — согласился Мхей, — «у каждого из нас есть свои навыки и знания, выходящие за границы корневой печати Илакса. Но в Пэ-Илак он все эти дни был на виду, а до того — безумный забег в течение неполного месяца. Еще ранее — мир без магии. Когда и где он мог хоть что-то такое необычное узнать? Ты шутишь? Почему? Нет, я пытаюсь разобраться. Так получилось, что мы вляпались в долгую и сложную историю, и было бы неплохо разобраться с тем, кто или что он такое. Думаешь, я просто так хотел отправиться изначально на базовую практику и потом постепенно поднимать сложность?» Нефтис промолчала, внимательно на него смотря, после чего, словно нехотя, ответила: «Первым делом, Харлам». «А что Харлам? Ты знаешь, почему он позволил себя убить? Да еще сразу после воскрешения. Понятно, это всего лишь предположение, но в моем клане считают это одной из версий. Согласись, так глупо погибнуть для такого опытного черного мага, странно, но его проверяли, да. Поэтому идем дальше. О чем Илья беседовал с Ану, мы не знаем. Как и то, что из этого осталось в его памяти. Следов ее стирания не нашли, но это не значит, что их не было. Ты сам знаешь, что, если после процедуры стирания прошло хотя бы несколько дней, обнаружить их уже непросто. После пары недель активной жизни, практически невозможно, если трогать неглубинные вещи из прошлого. Он уже специализировал не на поднятии нежити, как Илья, а на работе со стихией смерти. Сказав это, Нефтис кивнула на здоровенное мертвое пятно. Это все натяжки. Почему? Ану направил Илью в смертельную ловушку. Из печати Орды можно извлекать души выборочно. Это говорит о том, что, возможно, он готовил себе помощника. Сначала пригляделся к нему через химер, потом проверял, наблюдая за тем, как тот работает в старом дворце. Ну и попытался надурить совет Нехипы секту свидетелей рассвета, передержав душу Ильи в печати. Ее ведь там не достать и не найти. Само же тело он мог сохранить десятками способов, с тем, чтобы позже сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, допустим, идем дальше. Убежище. Здесь у нас просто нет никакой информации, однако, мы держим в уме, Илья сумел убедить конструкта не только уничтожить то, что он охранял, но и передал ему тела из коллекции на выбор, а также изготовил снаряжение из рея. Это как? Это почему? Ладно, оставим пока это за скобками уравнения. Что произошло потом? Правильно, закрытие черной аномалии. Учеником, любопытно, очень, и визит в Красный мир, где Ордат Лилу лично провела ритуал инициации адепта, вручную, Лилу, лично, это точно, Без всякого сомнения, если этот ритуал проводить вручную, как древние маги, то остается почерк, считай, подпись аурой. У Илюши он в полный рост. Возможно, это как-то связано с черным вкраплением в его ауру. Лилу ведь черный маг. По старым традициям же, да. Правило двух. Она теперь его наставник. Там же, в Красном мире Илья получил Лаксе черный ковер, разработанный Харламом. Совпадение? Не думаю. Слишком уж их много. Действительно, странно все это выглядит. Его точно проверяли? Поверь, самым тщательным образом. Он прошел через полный цикл как в Нихип, так и Зара, но ничего не нашли. Даже стертой памяти. Белые пятна, да, но не более. Они у всех есть. Интересно. Но и это еще не все, улыбнулась Нефтис. Илья, не грязный маг, как это? Но ведь инициация же зафиксирована. Нет, она предполагалась. Так-то он родился со спящим даром, и его оба родителя были с даром, не скажу за поколение, но не грязный, точно. Или ты, думаешь, откуда появились те семена, это наследство, что делает историю вокруг него еще страннее? Да, кивнул Мхей, родовая информация при этом закрыта. Даже так, охренеть, так что теперь ты понимаешь, почему я особо не удивляюсь. Илья вполне может уметь что-то большее, чем просто использовать Лакса. Я бы скорее удивилась обратному. Ах да, одну деталь забыла. Помнишь его представление в первый день? Эту странную выходку с призраком я потом весь вечер с отцом обсуждал. А ты не обратил внимания на мимику Саргона и Алиси? Нет, я вообще дремал, когда все начиналось. А я обратила. И могу тебя заверить, они с Ильей были знакомы. Мы с отцом и дядей мои воспоминания просмотрели, проанализировали и пришли к выводу, что они были знакомы до официального знакомства. И знаешь, что они обсуждали? Шрам на лице Алиси. Мы полагаем, что Илья как-то причастен к его появлению. Сводить же его запретил Саргон, так что, видимо, это какое-то наказание. Получается странно как-то все. Становится понятно, почему его поместили в Пейлак, а то мы голову ломали. Это ведь выходило, что какой-то безродный оборванец. Так что мой тебе совет, просто не лезь в это дело. Перебила его Нефтис. Просто не лезь. Когда вернемся, меня отец будет про это расспрашивать. Кивнул он на черное пятно мертвой земли. Скажи честно, был без сознания, когда Илья эту нежить загонял в стойло. Ну надо же, покачал головой Мхей, личный ученик самой Лилу, которая по какой-то причине не принимает участия в жизни и развитии Ильи. Или принимает, кивнула Нефтис на кучу трупов вокруг. А может, это дворник был? Спросил вялым голосом тот, кого они так увлеченно обсуждали, забыв о предосторожностях. «Какой дворник?» – переспросил Мхей, выпучив глаза на Илью, которого почитал лежащим в отключке. Он шел по сельской местности, к ближайшему орешнику за новой метлой. Продолжил мужчина цитировать им пластилиновую ворону. «Чего?» – выпучились оба. «Куда? Кто?» – так Джигашет Бжинчишчикевич из Хжаншиживашицы, что возле Пшибашева, – произнес он. В свое время он потратил пару недель на то, чтобы выучить эту зубодробительную фразу из старого фильма, и любил ее вернуть по случаю. Мхей и Нефтис подвисли. Илья улыбнулся и добавил. Так звали того славного дворника. Вам подсказать, где и что он нашел? Нет. Хором произнесли эти двое. У меня словно бы мозги сломались. Пояснил, покачав головой Мхей. Я все слова отчетливо разобрал, а повторить не могу. Это что за язык такой? Ты слышал наш разговор? Отмахнувшись от него, спросила Нефтис. Друзья мои, вы бы мне на ухо еще орать начали. Кругом же моя нежить. При необходимости я вижу и слышу все, что они. Это так непривычно, покачал головой Мхей. Что скажешь? Вновь отмахнулась от него Нефтис. Я в чем-то ошиблась. Все, что я скажу, будет использовано против меня. Вяло улыбнулся он. Все ж таки чувствовал он себя еще очень хреново. Так что не стану ни опровергать, ни подтверждать ничего. Это ты прогнал Баньши? Спросил Мхей. Вы уже осмотрели святилище? Проигнорировал он их вопрос. Его поняли правильно. И пару секунд спустя они втроем уже осматривали помещение храма. В глаза отчетливо бросались следы жертвоприношений, весьма масштабных. Казалось, что тут если не все, то почти все испачканы кровью. То тут, то там валялись останки тел, в основном давно истлевших, однако, хватало и относительно свежих фрагментов, которые, видимо, и обеспечивали помещению характерный запах. Нашлось и ценное имущество, некогда ценное. Возле алтарной чаши находилось что-то вроде бассейна, и вот там-то оно и было свалено. Пораженное, искаженное, измененное, Казалось, что даже кусочки золота были заражены какой-то заразой оттуда, из-за вуали. «Что-то я трогать эту гадость не хочу», — произнес Илья, задумчиво рассматривая бассейн у алтарной чаши. Он где-то на треть был заполнен, позволяя вместить еще около 30 кубометров жертвенных подношений. «Я про такое только читала», — покачала головой Нефтис. «О чем? О том, чтобы живые договаривались с мертвыми из-за вуали о сотрудничестве. Они кормили того духа, принося ему в жертвы людей и имущество. Вот он и отожрался до состояния банши. Мне кажется, или все происходящие похожи на учебную практику», — поинтересовался Илья после небольшой паузы. «Да, только я не представляю, какая сложности подразумевает борьбу с банши», — ответила Нефтис. «Я ни одного лакса не знают, способного противостоять таким существам», — добавил Мхей. «Синие маги раньше могли, и белые, и черные. Вся холодная троица», — возразила Нефтис. «Но как, не знаю. Просто читала, что на заре Пэйлак такого рода практика считалась обычной. Хотя банши соответствует 4-му уровню развития. Считай, магистр от нежити. Видимо, раньше», — мрачно произнес Илья, — «в ваших учебных заведениях учили и учились, а не номер отбывали. Помнишь, ты говорила про великих магов прошлого? Вероятно, они не почивали на лаврах кланового влияния и каких-то ничего не значащих договоренностей. Может, и так», — покивала она головой. «Что мы дальше делать будем?» — осведомился Мхей. «Как что? Брать языков и допрашивать. Мы разгромили какую-то секту. Мои новые зомби память полноценно пока не восстановили из-за низкого уровня развития. Однако кое-что их тела помнит. Почему я про секту и сказал? Нам бы отсюда надо валить. Почему? Раньше этот лагерь защищала банши. И то, бывало, штурмы доходили до святилища. Местные их очень не любят. Я даже отправил одного призрака на максимальную дальность и высоту. Он у меня сейчас круги предельного радиуса накручивает, наблюдая за округой. Но мы-то не сектанты. Судя по всему, мы хуже. Надо брать языка». Сказано, сделано. Обитатели лагеря, оставшиеся в нем на момент столкновения Ильи с банши, разбежались. И назад уже не возвращались. Видели эту жуть и поражение своей нежити, с победителями которой не спешили связываться. А вот один из отрядов, отправленных на выход, принять не составило труда. Вот он подошел к воротам. Зомби на вышках их приметили. Скомандовали открытие ворота по заведенной программе. Эти бедолаги входили, и сразу с двух сторон на них наваливались новые зомби, каковых они принимали за своих, вязали с помощью гули и доставляли магам для допроса. Быстро, просто, удобно и печально, ибо языки дали понять, ценного имущества у них нет, все подносят их божеству, отчего их пытаются убить, но не ограбить. Но главное, очередной осадный отряд ждали. Кое-кто из союзников секты из окрестных городов передал сведения, дескать, выступили, ждите. Однако точные сведения имелись только у убитых в храме. Каковы уроды, — покачала головой Нефтис. Ладно, что убивали и в жертву приносили, так еще и все ценные вещи портили. Может, с местными получится договориться? — спросил Аби. Мы же им вон какую услугу оказали. Скоро узнаем, — ответил Илья. К нашему укрепленному поселению движется конная группа. Довольно большая. Вероятно, это авангард. Глава 3. Виктор Павлович стоял на набережной Москвы-реки и, облокотившись на парапет, смотрел в воду. На город уже опустился сумрак, поэтому река не казалась грязной, просто черной. Даже в чем-то мистической, вон как поблескивали отражения огней освещения. У него в жизни последний месяц этой чертовой мистики хватало. Сначала то странное дело, в котором, казалось, его пытались разыграть, глупо и жестоко. Потом маги и зомби. Одну из них, кстати, Петров не мог никак забыть. Закроет глаза, сразу лицо ее вспоминалось. И свои ощущения от объятий. Тогда, во время лечения, сначала, понятно, все произошло насильно, но позже, день спустя, он раз за разом вспоминал о том, как ему понравилось ее обнимать и как гармонично она чувствовалась. Впрочем, мысли об этом вгоняли Виктора Павловича в ужас и отчаяние. Умом ведь он понимал, не человек она, да еще и не живая, зомби, биоробот, хоть и с определенным уровнем автономности. Влюбиться в труп инопланетянки — безумие, просто безумие, но и поделать с собой ничего не мог, словно кто-то околдовал его. «Грустите?» — спросил магистр Ротас, подходя и становясь рядом. «О, вы тут? Я думал, нам не нужен тот маяк, чтобы приходить в этот мир. Он просто упрощает процедуру. «Взгляните на того мрачного мужчину», — указал он на лавочку с каким-то невзрачным сидельцем. «Что вы о нем скажете? Старик, доживающий свой век, моложавый, ему чуть за 8 веков, на шее амулет с компенсатором магического удушья. И да, это достаточно сильный зеленый маг, но что он тут делает?» — нервно спросил Виктор Павлович. «Как что? Отдыхает. Просто отдыхает. Насколько я знаю, он в розыске в 7 мирах по одному делу. Здесь, нет, он тут уже 37 лет живет, тихо и комфортно. Ошибки иногда очень трудно исправить, и приходится прятаться. О, видите, как он на нас уставился. Это из вашего мира? Нет, но мне он известен. Работа такая. Впрочем, не будем его беспокоить. Поверьте, взбешенный зеленый маг его уровня, это последнее, что нам с вами нужно видеть», — сказал Ратас и увел Петрова под ручку. «И много у нас таких, таких сильных? Нет, просто так совпало. А вообще, хватает, в мирах Мора удобно прятаться. Тут магическое сканирование почти не работает. Да и вообще, порой бывает очень комфортно, если не забывать о компенсаторе магического голода, чтобы он слишком сильно не мучил и не раздражал». Виктор Павлович кивнул, принимая ответ. «Вы ведь из-за нее грустите. Я прав?» — спросил Ратас. «Из-за кого?» «Из-за той зомби-народности Альт, которая вас лечила. Там, в квартире у бывшей девушки Ильи. Это так заметно, да у вас на лбу написано. Страдает от неразделенной любви. Тут даже магом быть не нужно. Надо взять отпуск и просто отдохнуть, отвлечься. Она может стать живой. Я у Ильи уже спрашивал. Он ответил, что воскресить ее не получится, потому что ее душа давно отправилась на перерождение. Нежить, в сущности, это некое тело, в которое впихнули неродную душу. Если развить зомби до гомункула, то получается полностью живой и функциональный человек, только с чужой душой, из-за чего технически он считается нежитью. Только технически, некоторые особенности сохраняются, но вряд ли они как-то повредят. Напугать, например, нельзя, не болеет, не получится отравить. Сила увеличенная, любовь к сырому мясу и все такое. Но Илья сможет ее отпустить, и она сможет быть полноценной, полнофункциональной, самостоятельной личностью. Даже детей вполне нормальных сможет родить. Альты и люди совместимы. Да, вероятность беременности снижена, но она есть, и дети не стерильными рожаются. Все ж таки мы один биологический вид. И зачем вы мне это рассказываете? Если вы поможете нам с Ильей, то, я уверен, тот уступит вашей просьбе и отпустит Беллу, когда она разовьется до гомункула. А эта Белла согласится на то, чтобы стать свободной? — улыбнулся Аратос. — Разумеется, высокоразвитая нежить редко любит подчиняться магу. Она весьма свободолюбива. Хотя Илья и молодец, он идет правильным путем, выращивая лояльную и социально адаптированную нежить. Насколько она, эта Белла, будет опасна? В каком смысле? Вот она решит сеять хаос, убивать и громить все. Если вас связать узами брака и на нее не нападать, то она и шалить не станет. Гомункулы выглядят как очень рассудительные и уравновешенные люди. А здесь, в городе, есть такие? Хочешь познакомиться? Да, поглядеть, это не проблема. Но, — поднял указательный палец вверх магистр, — соприкоснувшись с сумрачным городом, обратной дороги не будет. Мне тоже придется стать магом. Хуже, придется молчать, даже если вы столкнетесь с чем-то по работе. А если я откажусь, вас убьют. Но я сейчас кое-что знаю, и дело замяли. Неожиданно, не правда ли? И в новостях ничего не пишут. Но я же спокойно общаюсь с коллегами по этому вопросу. В своем кругу, не правда ли? — улыбнулся магистр. — Здесь в мирах Мора есть свои правила. Их всегда устанавливает своя организация и следит за ними неукоснительно. Любой, наделенный даром или посвященный в тайну, несет определенную ответственность за свои слова. Никакого либерализма и свободы слова, — смешливо фыркнул майор Петров. — Отчего же? В кругу своих, пожалуйста. Может, мне с этим не связываться? — Дело ваше. — Можете и не связываться. Впрочем, если возьмете Беллу в жены, вариантов у вас просто не будет. Если начнете на каждом углу кричать, тоже. — Это как-то все неправильно, — покачал головой следователь. — Мы ее обсуждаем, словно товар на базаре. А как же ее воля? А ты думаешь, она тебя обняла просто так? — улыбнулся магистр Ратас. — Ей для лечения это не требовалось. Виктор Павлович помолчал, разглядывая черную воду. — Так каким будет твое положительное решение? Что нужно делать? Помогать Илье. Он попал в передрягу и нуждается в помощи. «А вы тут при чем?» «Я за него отвечаю. В чем будет заключаться помощь?» «Женщин и детей убивать не придется, если ты об этом. Не переживай. Я смотрю, ты уже ознакомился с нашими фильмами. Есть такое дело», — улыбнулся магистр. «И какой больше всего понравился? Адвокат Дьявола и Джон Уик. А из наших, а для меня все местные фильмы ваши». «Ладно, не морщись. Я понял суть вопроса. Мастер и Маргарита Бартко. Странный выбор», — покачал следователь головой. «Впрочем, чего еще ожидать от мага? Фильм из роликов к игре StarCraft 2 видел уже, разумеется. Сара бесподобна, но произведению не хватает целостности. Так что мне нужно делать? Сегодня ночью с вами свяжутся», — произнес магистр. «Пригласят в гости. А как свяжутся?» «Позвонят», — улыбнулся магистр. «Я сообщу о том, что вы посвящены в дела и оказали неоценимую помощь. И я познакомлюсь с гомункулом, да, одним из старейших на земле. Он уже 1002 лет в ваших краях обитает. Звучит страшно. Почему?» Наигранно улыбнулся магистр. «Я буду рядом с ней стареть. Она же останется красавицей навсегда. Мне уже известно, что маги не стареют. Нежить, полагаю, тоже. Она белый маг. Будьте уверены, пока она рядом, старости и болезни вам не грозят», — расплылся в улыбке Эратос. «Так что, по рукам, вы поможете нам, по рукам», — произнес Виктор Павлович, и, кивнув на прощание, ушел вдоль набережной в смешанных чувствах. Его вербовали, в этом не было ни малейшего сомнения, но кто и зачем — большой вопрос. Предавать свою родину он не собирался, но перспектива получить Беллу в жены, причем живой, давила покруче парового катка, сметая всякие сомнения. Магистр же с минуту постоял, глядя ему вслед с добродушной маской на лице, криво усмехнулся и осыпался облаком праха, из которого вылетел довольно крупный ворон с огненно-красным взглядом. Несколько взмахов крыльями, и он сел на каменный парапет, где за происходящим наблюдал второй ворон с непроглядно черными глазами, совершенно неприметный. Илья вышагивал возле святилища, спокойно, и думал, вслух, делясь своими мыслями с другими магами. «По данным разведки, то есть призраков, этот лагерь стоит на основании небольшого полуострова, образованного изгибом реки, достаточно полноводной, пара тысяч шагов шириной, не меньше. На восток и запад от лагеря идет густой лесной массив с засеками и гиблыми местами». «Это что такое?» — уточнила Нефтис. «Как сказали призраки, уменьшением толщины завесы, из-за чего связь с миром за вуалью увеличена. Они там обнаружили несколько чудовищ, но их, очевидно, больше. Это не прорвавшиеся из-за завесы существа, а измененные влиянием. Гигантские лягушки там, размером с корову, пиявки шагов в 20 длиной. Как они выживают, неясно. Явно какая-то форма магического поддержания жизни, аналогичная чудовищам, вылезающим из черных аномалий. А с юга идут какие-то войска», — мрачно заметил Мхей. «Да, к лагерю. И нам, судя по всему, их не избежать при попытке уйти. Разве что попробовать прорыв по лесу, но там много гиблых мест, сильный фон, помехи. Это крайне рискованно. Идти же по полю, ну такое», — покачал он головой. «Расстояние там хоть и большое, но я очень сильно сомневаюсь, что нас не заметит». Еще немного поговорили и пришли к выводу: есть только два варианта. Либо срываться и пытаться опушками уйти, либо держать оборону в лагере. Одно другого сомнительнее. В одном случае все выглядело до крайности рискованным. Завязнуть в драках с чудовищами и принять бой с довольно крупным войском в чистом поле. Ну, почти. Во втором плюс-минус так же, ибо лагерь хоть и был укрепленным, но он даже близко не тянул на полноценную крепость. Вообще, никак. Из всей фортификации имелся только внешний контур стен, да и тот обычный частокол. Двое ворот, северные и южные. Простенькие такие, тоже деревянные, по паре дозорных башен у въездов, и 7 ярусов холма, идущих каскадом этаких ступенек с подкрепленными стенками, достаточно высокими, хотя пара бойцов вполне могла подсадить третьего наверх без всякой лестницы. Что еще? Узкая дорожка, идущая от северных ворот к южным, и все. Интересный ландшафт, но никакие укрепления, — подвел итог Илья. «В принципе, даже можно попробовать разыграть эту карту от обороны, но я понятия не имею, кто там и в каком количестве идет к нам». Призрак, поднявшись на предельную высоту, смог только заметить сам факт приближения войска. «Если идут серьезные силы с большим количеством стрелков или магов, боюсь, что нам лучше бежать, даже через реку. В теории мы можем пройти по дну реки, дыхание Ар должно помочь, хотя вода медленная, берега заболочены, как бы не завязли. Не удивлюсь, если там, на глубине, ила по шею нам будет или больше. Но, в принципе, решить можно. Только дальше, за рекой, до горизонта поля. Не скрыться, не укрыться. Иными словами, для принятия решения нам остро не хватает разведывательных данных. Мы должны ясно понимать, чего там к нам идет и обстановку за рекой, за бровкой полей, что открываются за ней. Думаю, я смогу помочь, произнесла Нефтис и достала небольшую шкатулку жестом фокусника. Пространственный карман, уточнил Мхей. Да, мой клан может себе его позволить, жируете. Поясни, перебил пустую ветку разговора Илья, как ты можешь помочь? После событий в поле и взятия лагеря я ученик 11-й ступени. Старые ячейки под Лаксе я забила полностью перед выходом. Теперь есть новые. И, главное, я минула 10-ю ступень. А у зеленых магов каждые 5 ступеней развития можно брать тотем. Либо новый, либо следующий уровень уже имеющего. Ну и вот, она продемонстрировала Илье две зеленые пирамидки с какими-то золотыми и серебряными искорками под непонятными надписями. Это, второй уровень моей кошечки, а это... Тотем пустынного сокола, тотем быстрой птицы, да, хотя и не самой быстрой, но ее можно развивать в боевом плане, а тех же стрижей, нет, они просто выжимают скорость, порой просто фантастически, но и все. А с кем ты воевать в воздухе птицей собралась? С другими зелеными магами, улыбнулась Нефтис. Понимаю, звучит довольно глупо, однако концентрат лакса стрижей найти просто не удалось, их продают альты за очень дорого, и отец не смог так быстро с ними договориться, у них все медленно, приехать и порешать какой-то вопрос, минимум 3 дня, в первой отделе говорить нельзя, после беседы, какой бы она ни была, уезжать можно только на следующий день, иначе это воспримут как грубую форму неуважения, как и попытку завязать разговор о деле в первый день. Если же переговоры затягиваются или нет чего-то под рукой, покачал головой Мхей. Илья скосился на Розу и Беллу. Те охотно кивнули, подтверждая слова этих двоих. Ты, я так понимаю, не сильно хочешь брать сокола? Да, ты совершенно прав насчет пользы. Смысла в воздухе драться с кем-то нет. Если взять тотем орла и развивать его нужным образом, то можно на уровне магистра получить тотем, который позволяет сражаться в воздухе с мелкими, молодыми драконами, некоторыми химерами и прочими летающими существами. Однако стоит просто невероятно. Мой клан его непонятен точно. Вот таких соколов используют для перехватов. Но стрижей догнать практически невозможно, даже нулевых. Развитые же, она махнула рукой. Так мне выбирать вариант с птицей? По итогам беседы решили проверить реку, однако это ничего хорошего не принесло. Близость гиблых мест привела к появлению в ней таких зубастиков, что лучше туда не соваться. Ни вброд, ни на плотах, конечно, не мозазавры, но весьма представительные твари, причем разные. Изучение опушки леса тоже быстро свернули. Да, там водилась не такая жуть, как в реке, но тоже приятного мало. Вот и сидели, готовились к обороне, как могли, с некоторым ужасом предвкушая. На второй день войска подошли, целая армия, ее ядро. Полсотни всадников на крепких конях и в каких-то латных доспехах. Их подпирало еще 240 верховых уже на плохоньких лошадках, снаряженных похуже, в этакие аналоги бригантин. Ну и порядка 800 пеших боевых бомжей в стеганках и простеньких шлемах, 200 из которых тащили длинные такие луки, по типу английских. Одно радовало, стрел не удалось найти много, где-то по 40-45 на одного лучника. 20 уже при нем, в колчане, остальные в связках в обозе, довольно скромном, кстати, вишенкой на торте были маги, те самые латники, на дорогих конях, от уровня адепта до магистра, относясь только к белой стихии, полсотни магов, твою же кикимору, покачал головой Илья, остальные ничего не комментировали, такая толпа белых магов в принципе была чрезвычайно живучей группой, а с такой группой поддержки в сущности, мало отличимые от нежити, ибо эти ребята умели почти наверняка воскрешать, в том числе массово, во всяком случае, магистры. Новых, нулевых зомби у Ильи имелось 182 штуки, больше подходящих обитателей лагеря тут просто не нашлось, поднять никого в святилище не удалось, почему-то, ни тела тех магов, ни кости принесенных в жертву бедолаг, каковых тут хватало. Пришлось идти на местное кладбище и добивать до лимитов 250 бойцов уже скелетами, простенькими. Не хотел, да, но тут не дожиру, быть бы живу, как говорится. Все свободные ячейки под Лаксаон выбрал в ноль, когда отправлялся в этот поход. Насыщение, духар, дыхание и арый черный ковер он не трогал. До них руки не дошли просто. Те 10 зовов спящих он объединил попарно с акцентом качества, что уменьшило численность одновременно поднимаемых им войск до 250, но открыло возможность использовать зомби. Базовый свой зов, на котором висели зомби, он развил до дома спящих и дважды продублировав, объединил, трансформировав своих зомби в настоящих гули. Еще 4 ячейки занял зов спящий для ездового животного. Зуб Тиамат, несмотря на уговоры Саргона, трогать не стал, оставил как есть. Купил у этого пернатого очередной ингредиент для затирания лакса и отложил его. Ярость Тиамат купил и поставил, а потом продублировал и объединил. Ну и крик Тиамат впихнул последним номером в варианте как есть, а потом все несколько часов настраивал. Вот и все. Места в корневой печати для развития лакса просто больше не оставалось. А тут он подрос до второй ступени адепта и у него нарисовалось еще 4 ячейки, которые Илья без малейших колебаний вложил в черный ковер, развивая его частью на увеличение площади, а частью в стойкость, чтобы он не так быстро развеивался, позволяя спотыкаться как можно дольше и больше. И вот, белые маги подошли. Илья тут же направил к ним призрака на переговоры, прекрасно зная, что белые в принципе ничего с такого рода существами сделать не могут, без дополнительных артефактов. «Доброго дня», — произнес призрак, телепатически, сразу со всей армии. Вон они как заозирались, явно удивились. «Мой господин имеет честь вам сообщить, что он уничтожил секту и прогнал баньши. Она больше вас не потревожит. Твой господин служитель Каат», — рявкнул белый магистр в шикарных латах. «Мой господин никому не служит. Мы здесь на учебной практике. Учимся закрывать прорывы из-за вуали и бороться с тварями, подобными баньши. Это ложь. Ложью являются ваши слова», — вежливо произнес призрак. «Мой господин в правдивости своих может поклясться силой. Или у вас не принято такое? Я вижу, что с ним двое, чистые душой. И еще один, но как-то странно оскверненный. Это заложники?» — спросил второй магистр. «Вы имеете в виду двух белых магов и одного гуля-мага?» «Гуля, видимо, да. Белые маги, такие же ученики, как и мой господин. А гуль служит ему». «Ясно», — равнодушно произнес один из белых магистров. Переглянулся с остальными, выехавшими вперед. Все кивнули. После чего этот, в латах, продолжил. «То, что твой господин освободил эти земли от влияния баньши, дело славное и доброе. Но он, служитель Каат, как и его спутники, знает он об этом или нет, его дар искажен и отравлен, только чистая белая энергия от Бога, все остальное, скверно от Каат, мы не будем выбирать между большим и малым злом, посему передай своему господину, он и все, кто идет с ним, будут уничтожены». Призрак кивнул и исчез. Убирая материальное проявление, он резко сместился от греха подальше. Впрочем, в него никто ничем не стрелял, и в таком виде, казалось, не замечали. Илья же мрачно уставился на то, как это войско, прямо с марша начинает готовиться к штурму. Глава 4. Враг медлить не стал и атаковал менее, чем через четверть часа. Просто и бесхитростно. Из обоза притащили тарана, ну и начали долбить им в ворота, контролируя башни рядом толпой лучников, чтобы ежели кто сунется, по каждой из площадок работал по сотне стрелков разом. Мхий ждал уже там, у довольно хлипких деревянных створок, где рисовал укрепляющую печать за печатью. Максимально простые, чтобы не тратить время. Но они держались очень непрочно, так как в ворота стучались тараном ребята, под усилениями белых магов. Такие бодрые, энергичные, выносливые, словно чертовы батарейки-энерджайзеры. Дело шло увлекательно, и в целом напоминало попытку разбить резиновую плиту молотком. Одна беда, ворота, все штыки были деревянные, а Мхий рисовал печати компактно, в районе удара, просто физически не справляясь с тем, чтобы защитить все ворота разом. Так что, несмотря на его усилия, они трещали и стонали нещадно. Большим подспорьем оказались упоры. Такие выступы вроде косяков в стойках ворот и по земле, в которые обе створки, открывающиеся наружу, и упирались. Но даже с ними все начало сыпаться. То тут щепка отлетит, то там. Мхий вкушал магические желуди и держался. Но с каждым ударом тарана ситуация ухудшалась. «Уходи оттуда!» — крикнул Илья, когда понял, все, сейчас все рухнет. Желтому магу второго приглашения не требовалось. Он и сам видел всю пагубность ситуации. Поэтому развернулся и бросился на утек. Илья же, Почти сразу положил на землю перед воротами черный ковер, туда, где Мхей стоял. Удар, еще, и ворота попросту рухнули, подняв тучу пыли. Выдержав добрые два часа непрерывной долбежки тараном, да еще и магически усиленными людьми, чудо, не иначе, Илья думал, что они и часа не выдержат. Почти сразу в этот пролом устремились воины, те, что в доспехах, но не латники. Они-то и полетели кубарем, наступив на черный ковер. Илья еще с десяток раз его туда, прямо в кучу наложил, организовав давку и свалку, дай боже, и следом начал метать ярость Тиамат, быстрые, взрывающиеся морозные шарики, которые прям очень сочно зашли в эту кучу малу. Пока белые маги вежливо стучались в ворота, Илья готовился, тщательно изучая противников, наличие у них доспехов и характер защитных амулетов, ну и спокойно настраивал свою ауру поглощения, прощупывая, заодно и ей, а после баньши она стала какой-то другой. Вот переключаешь в режим дева и видишь не просто легкую красную подсветку, но оттенки, которые о чем-то говорили, однако, пока ему эта информация была неизвестна, даже несмотря на то, что печать дева развилась где-то на треть, ситуацию это мало изменило. Строго говоря, кроме символа пути и его названия, ничего, все вкладки и настройки той новой закладки Ока Думат либо не проявились, либо пока не были активными, и справки ее попросту не имелось, вообще никакой, из чего Илья сделал вывод, название и символ могут быть тоже ошибочные. Он вообще, чем больше, чем дальше подозревал какой-то подвох с тем зета-кристаллом из библиотеки, да, ему его дали те пернатые, в этом никакого сомнения он не испытывал. Однако почему он такой убогий и усеченный, впрочем, об этом он подумает потом. Сейчас же, Илья, развернув свою ауру поглощения по сектору и потихоньку вытягивал их силы, осторожно, чтобы не спугнуть, поначалу. Сейчас же, когда ворота пали, он усилил давление немного и перешел на связку из трех лакса. Сначала кидал во врага черный ковер, потом ярость Тиамат, и следом насыщение уже на себя, чтобы компенсировать усталость от использования ауры. И так по кругу, непрерывно, на пределе возможностей. Белые маги пытались давить через усиление воинов, лечение и их воскрешение. Вон, то один, то другой вставали в столпах белого света, но только для того, чтобы почти сразу умереть вновь или упасть тяжело раненым. Однако они не сдавались, и пробовали раз за разом прорвать оборону своими бойцами, которые своими телами этот барьер и создавали. Выглядело комично, до крайности. В принципе, хватило бы и одной ярости Тиамат, без черного ковра. Просто кидаешь под ноги набегающим, и все, они, отлитые назад, наваливаются на других, роняя их. Проход-то узенький, и вполне перекрывался взрывной волной. Однако Илье хотелось покачать и свое единственное черное лакса. Когда еще такая возможность случится? И дело шло бодро. Настолько, что те белые маги активно сжигали свои магические накопители. Горстями. Просто горстями. Не успевая воскрешать, лечить и усиливать своих бойцов. Вон, под рукой у каждого имелась сума. И они то и дело туда совали руку, закидывая очередной накопитель в рот, словно семечки. Ладно, что лакса очень энергозатратны, так еще аура поглощения жрала их силы без всякого зазрения совести. Впрочем, несмотря на все усилия Ильи, противник продвигался. Таким количеством взрывов ярости Тиамат ворота разнесло в пыль, не только створки, но и стойки с прилегающей частью стены, из-за чего противник и смог потихоньку продавливать участок, он стал расширяться.